от столкновения с дублинскими. Рикмен провел день на чердаке, стирая пыль с воспоминаний, которые охотнее похоронил бы в памяти навсегда. Наконец он нашел лидериновый альбом, засунутый в картонную коробку без надписи, вытер его, долго на него смотрел, но так и не смог заставить себя открыть. Когда он прикрыл за собой дверь чердака, в руках у него было пусто. До него донесся отдаленный звонок. Он понял, что разрывается телефон в холле, и рванул вниз по лестнице, борясь со смутной тревогой за Грейс. Но это был Хинчклифф. «Ты можешь срочно подъехать?» — спросил тот. «Я же в отпуске», — напомнил ему Рикмен. «Жду тебя в течение часа», — сказал Хинчклифф. «Осторожно, гололед». И положил трубку. Рикмен задумался над загадочным советом начальника «Гололед». Что это означает? Хинчклифф не дурак. Узнал об участи Ли Фостера? Но когда он открыл дверь и вышел на улицу, его обожгло ледяным ветром, и он увидел, развеселившись над собственной подозрительностью, что забота Хинчклиффа была искренней. Вся земля была покрыта толстым слоем инея. Инеем были оторочены деревья в саду перед домом. Иней покрыл ослепительно белыми иголками каждую голую ветку и края еще не облетевших листьев. Поверх всего лежал туман. Рикмен натянул перчатки, но пальто застегивать не стал, с удовольствием ощущая покусывание морозца и прикосновение влажного воздуха. Туман разрывался, курясь как дым, пока он быстро шагал сквозь него, скручивался и вихрился в воздушных воронках, созданных полами его пальто, затем снова оседал в пустом белом безмолвии. В коридоре он обогнал Фостера, лишь бросив ему отрывисто «доброе утро». Некоторые пялились на него с удивлением и быстро отводили глаза, если и встречались с ним взглядом. Он прошел прямо в кабинет старшего инспектора. Хинчклифф сидел за столом. Мэйли — на стуле справа от двери. «Дежавю», — пробормотал Рикмен. Хинчклифф, похоже, иронии не оценил. Он устремил на Рикмена глаза бусинки и пригласил. «Входите, инспектор». Рикмен не уловил ничего похожего на желание извиниться ни в его тоне, ни в поведении, но попытался успокоиться. Когда он сел, Хинчклифф кивнул Мэйли. «Мы обнаружили аномалию в пятнах крови на блузе жертвы», — сообщил Мэйли. «Аномалию», — повторил Рикмен. Хинчклифф бесстрастно смотрел прямо перед собой, но Мэйли, как показалось Джеффу, был смущен, что Джефф посчитал добрым знаком. «Они попали туда не в результате обычного кровотечения», — продолжил Мэйли. «Что аномально», — констатировал Рикмен. Не то чтобы у него было чувство обиды на Мэйли. Тот сделал свою работу беспристрастно, как делал ее всегда. Он только желал, чтобы все поскорее выяснилось. «В пробе обнаружено присутствие химиката», — вступил в разговор Хинчклифф. «Этилен, диамин, тетрауксусная кислота, ЭДТУ», — пояснил Мэйли. «Добавляется в пробы крови для предотвращения свертывания», — сказал Рикмен. Это знал любой человек, закончивший полицейскую школу, и уж тем более каждый, получивший специальное образование. Ах да, еще в кровь, сданную для переливания. А это означает, что кровь на одежду жертвы попала из донорской партии, как я и предполагал. Это заставляет меня вернуться к моему изначальному вопросу, — подхватил Хинчклифф, пристально глядя на него. Почему? Возможно, мне просто не повезло. Рикмен повернулся к Мэйли. «Вы проверяли сданную кровь? Есть недостача?» Прежде чем ответить, Мэйли взглянул на Хинчклиффа, затем произнес. «Вашей порции не хватает примерно 50 миллилитров. С 50 миллилитрами крови можно наделать много гадостей».